хочеться на них ступить ногою, но не могу я этого пока. И лишь томлюсь прекрасною мечтою. Облака, сердце стучится, бьется, как птица в плену. На облака Христос возвратится и заберет нас в родную страну. Романтика чудесных облаков заключена в небесном обаянии. Узорчива всех видов и сортов, застывшая в воздушном изваянии. А облака, бьется, как птица в плену. На облака Христос возвратится и заберет нас в родную страну. Божественных Христов Господь творил для своего престола. И нет наглядней небе образцов свободы, счастья, вечного простора. Птица в плену. На облака Христос возвратится и заберет нас в родную.